Математика – это наука о форме и количестве. И математическая логика – это всего лишь логика, прилагаемая к наблюдениям над формой и количеством. Предположение, будто истины даже того, что зовется чистой алгеброй, являются абстрактными или всеобщими истинами, представляет собой великую ошибку. И эта ошибка настолько груба, что мне остается только изумляться тому единодушию, с каким ее никто не замечает. Математические аксиомы – это отнюдь не аксиомы всеобщей истины. То, что справедливо для взаимоотношений формы и количества, часто оказывается вопиюще ложным в применении, например, к морали. В этой последней положение, что сумма частей равна целому, чаще всего оказывается неверным. Эта аксиома не подходит и для химии. При рассмотрении мотивов она также оказывается неверной, ибо два мотива, из которых каждый имеет какое-то значение, соединившись, вовсе не обязательно будут иметь значение, равное сумме их значений, взятых в отдельности. Существует еще много математических истин, которые остаются истинными только в пределах взаимоотношений формы и количества. Однако математик, рассуждая по привычке, исходят из своих частных мыслей так, словно они обладают абсолютно универсальным характером, какими их бесспорно привык считать свет. Брайант в своей весьма ученой мифологии упоминает аналогичный источник ошибок, когда он говорит: «Хотя мы не верим в языческие басни, однако мы постоянно забываемся и делаем из них выводы, как из чего-то действительно существующего». Тем не менее, алгебраисты, сами язычники, неколебимо верят в языческие басни и выводят из них заключения не столько по причине провала в памяти, сколько благодаря непостижимому затмению мыслей. Короче говоря, мне еще не доводилось встречать математика, которому можно было бы доверять в чем-либо, кроме равенства корней, и который втайне не лелеял бы кредо, будто x в квадрате плюс px всегда абсолютно и безусловно равен q. Если хотите, то попробуйте в качестве опыта сказать кому-нибудь из этих господ, что, по вашему мнению, бывают случаи, когда x в квадрате плюс px не вполне равняется Q, но, втолковав ему, что вы имеете в виду, поторопитесь отойти от него подальше, иначе он без всякого сомнения набросится на вас с кулаками. «Я хочу сказать», — продолжал Дюпен, так как я только засмеялся в ответ на его последние слова, «что будь министр всего лишь математиком, префекту не пришлось бы давать мне этот чек». Однако я знал, что он не только математик, но и поэт, а потому оценивал случившееся, исходя из его способностей и учитывая особенности его положения. Я знал, кроме того, что он искушен в делах двора и смелый интриган. Такой человек, рассуждал я, не может не быть осведомлен об обычных полицейских методах. Он не мог не предвидеть нападение псевдограбителей. И события показали, что он его предвидел. Он обязательно должен был предположить, рассуждал я, что его дом будет подвергнут тайным обыскам. Его частые ночные отлучки, в которых префект с радостью усматривал залог своего успеха, мне представлялись хитростью. Он давал полиции возможность провести самый тщательный обыск для того, чтобы заставить ее прийти к заключению, к которому Г. в конце концов и пришел, к заключению, что письмо находится не в его доме, а где-то еще. Я только что подробно изложил вам ход мысли касательно неизменных принципов, лежащих в основе действий полицейских агентов, когда они ищут спрятанные предметы. И я чувствовал, что тот же ход мысли неминуемо приведет министра к таким же выводам, что и меня, и заставит его пренебречь всеми обычными тайниками. «Не мог же он быть столь слабоумен, — рассуждал я, — чтобы не видеть, что самые скрытые и недоступные недра его дома будут столь же достижимы для глаз, игл, буравчиков и сильных луп префекта, как и стоящие на виду незапертые шкафы. Короче говоря, я понял, что он будет вынужден прибегнуть к какой-то очень простой выдумке, если не предпочтет ее по доброй воле с самого начала. Возможно, вы не забыли, как хохотал префект, когда во время нашего первого разговора я высказал предположение, что эта загадка причиняет ему столько хлопот как раз из-за очевидности ее разгадки. «Да», — сказал я, — «я отлично помню, как он веселился. Мне даже показалось, что с ним вот-вот случится родимчик». «Материальный мир», — продолжал Дюпен, — «изобилует аналогиями с миром нематериальным, а потому не так уж далеко от истины то правило риторики, которое утверждает, что метафору или уподобление можно использовать не только для украшения описания, но и для усиления аргументации. Например, принцип «vis inertia» – «сила инерции» – по-видимому, одинаков и в физике, и в метафизике. Если для первой верно, что большое тело труднее привести в движение, нежели малое, и что полученный им момент инерции прямо пропорционален этой трудности, то и для второй не менее верно, что более могучие интеллекты, хотя они сильнее, постояннее, плодотворнее в своем движении, чем интеллекты малые, тем не менее начинают это движение с меньшей легкостью и более смущаются и колеблются на первых шагах. И еще, вы когда-нибудь замечали, какие уличные вывески привлекают наибольшее внимание? «Никогда об этом не задумывался», — ответил я. «Существует салонная игра», — продолжал Дюпен, «в которую играют с помощью географической карты. Один играющий предлагает другому найти задуманное слово, название города, реки, государства или империи среди массы надписей, которыми пестрит карта. Новичок обычно пытается перехитрить своего противника, задумывая название, напечатанное наиболее мелким шрифтом. Но опытный игрок выбирает слова, простирающиеся через всю карту и напечатанные самыми крупными буквами. Такие названия, как и чересчур большие вывески, ускользают от внимания из-за того, что они слишком уж очевидны.